взрослые не успели отправить его в гостиницу. В доме было полно народу. Тони отвели в маленькую комнатку возле гостиной. Он слышал, как люди всю ночь не спали. Они шептались и плакали. Наконец кто-то произнес: «Теперь она обрела покой». Он долго размышлял над этим событием, но ни с кем не обсуждал его. Тони знал, что родным это бы не понравилось. Он пришел к выводу, что бабушка решила умереть посреди ночи, потому что днем родственники могли догадаться о ее намерении, и ей стало бы стыдно. Долгое время он так и считал. Человек сам решает, когда ему умереть. «Человек принадлежит самому себе», — думал Тони, «и распоряжается собой по своему усмотрению». Забавный случай изменил его представление. В 8-летнем возрасте Тони сломал палец, пытаясь поймать бейсбольный мяч. Палец так и остался изогнутым. Последняя фаланга смотрела чуть в сторону. Со временем боль исчезла, но палец так и не выпрямился. Тони мог придать ему нормальную форму, прижав его к столу, но стоило отпустить палец, как он тотчас искривлялся. Мальчик смотрел на руку и рассуждал: «Это же мой палец. Стоит мне приказать ему стать прямым, и он обязан выпрямиться». Но палец не подчинялся. Именно тогда он начал понимать, что нельзя приказать своему телу жить вечно. Многое приходилось утаивать от взрослых. А взять, к примеру, школу. Отец спросил его, хочет ли он осенью поехать учиться. И Тони сказал, что хочет. Он знал, какого ответа ждет от него папа, и боялся его разочаровать. Когда отец испытывал разочарование в сыне, он ничего не говорил, но Тони все становилось ясно без слов. Это было как запах или чей-то шепот в соседней комнате, когда слов не разберешь, но можно догадаться, о чем идет речь. Уж лучше бы отец что-нибудь сказал. Тони и так уже сильно разочаровал отца своей болезнью. Тони понимал это, видя, каким взглядом отец смотрит на его здоровых сверстников. Тони знал, что отец ждет от него в будущем чего-то большого. Поэтому, когда мальчика спрашивали, кем он станет, когда вырастет, он отвечал: астрономом. Никому из знакомых ребят такое и в голову не приходило. Все хотели стать докторами, адвокатами или профессиональными бейсболистами. Отец посмеивался, когда Тони говорил о своих планах. И мальчик чувствовал, что папа считает их признаком неординарности, но всерьез к ним не относится. Поэтому не заводит речь о дополнительных занятиях и о необходимости получать хорошие оценки в школе, чтобы поступить в Гарвардский университет. Кстати, о школе. Тут необходимо что-то предпринять. Он ничего не имел против самой школы, но ведь тогда придется расстаться с мамой. Если он признается в этом отцу, тот снова по-особенному посмотрит на сына и начнет объяснять, что взрослые люди обходятся без материнской опеки. Видно, решил Тони, ближе к концу лета, когда им уже не удастся долго продержать его в постели, надо разыграть приступ. Небольшое обострение. Пожаловаться на затрудненное дыхание, мушки перед глазами. А если провести на солнце весь день, то становишься очень горячим, совсем как при жаре. Болеть было не так уж плохо. Разве что в самом начале, когда все тело ныло, на глаза надевали повязку и заходили к нему каждые 10 минут. Зато потом мама все время сидела с Тони.